Для ее успешного применения также было необходимо потратить почти 5 минут, заранее нацелив ее на определенную область. Таким образом, цель этой техники, в качестве которой выступал Гамамару, должна была пребывать на строго фиксированном расстоянии относительно меня. К счастью, он попался в ловушку иллюзии, а потому и правда не мог сдвинуться с места. «Все прошло хорошо», — кивнул в ответ на собственные мысли я, когда с помощью силы пути неба притянул к себе тело маленькой жабы, и ХМ. «Похоже, что мне удалось отмотать время примерно на 1000 лет назад. Эффективность таких акаси намного превзошла мои ожидания, и я это понял, просто заглянув в находящиеся на самой поверхности воспоминания старой жабы. К сожалению, пробиться глубже сходу не удалось, ведь он с помощью одной только силы воли умудрился вытолкнуть меня из своего разума. Следовательно, мне придется отделить его душу от тела для более глубокого допроса. Впрочем, это также означает, что моя побочная цель в виде получения полного доступа к памяти Гамамару была достигнута лишь отчасти. Ведь, когда я обратил время вспять, вернув его тело в состояние тысячелетней давности, то разум и душа старой жабы тоже откатились назад во времени. Таким образом, узнать о том, что он совершил за последние 10 веков, у меня теперь не получится. Как жаль, подумал я, а затем поморщился, кинув быстрый взгляд на сгусток космической пыли, что осталось от разрушенной планеты, в ядре которой совсем недавно прятался Гамамару. Если бы я знал, что все будет так просто, то с самого начала не тратил свой вопрос на такой пустяк. Да, так уж вышло, что мне пришлось вновь использовать ту самую технику, которая спасла меня во время той истории с путешествием во времени. Иначе говоря, я вновь направил свои надежды на Дзирадзин. Мой инстинкт самосохранения и здоровая доза паранойи буквально подтолкнули меня к этому. В итоге, еще тогда, во время моего путешествия по стране огня, я задал вопрос и получил ответ «да», спросив о том, вернусь ли я на Землю в течение месяца после битвы с Гамамару, оставшись невредимым ментально, духовно и физически. Стоит отметить, что прошло уже в общей сложности больше 9 лет, если добавить к тому времени, что я провел на Земле те месяцы, потраченные на тренировку Фуу, Ханаки и Карин в моем божественном измерении. Таким образом, эта техника перезарядилась на год раньше предполагаемой даты. Вероятно, поедание плодов чакры как-то связано с этим. И, пожалуй, я бы, скорее всего, все-таки не решился на эту авантюру, если бы активация Дзирадзин не даровала мне некое подобие чувства безопасности и покоя. И поэтому я с такой готовностью проник на ныне разрушенную планету жаб. Ведь даже если победа в бою с Гамамару не будет достигнута, то я уж точно не проиграл бы ему. Кстати, способность адаптироваться к урону, которой обладал этот старый жаб, потребляла немало природной энергии. Таким образом, может быть, мне бы удалось победить его и без таких акаси. Вс, что для этого нужно? Всего лишь найти способ забрать у него те накопленные за века резервы. А поскольку копил он их не меньше 1000 лет, сохраняя абсурдное количество силы в карманном измерении своего желудка, то моя собственная чакра могла бы закончиться раньше, чем его природная энергия. Впрочем, часть моих козырей также осталась неиспользованной. Например, я мог бы задействовать украденные из чистого мира души в качестве источника энергии и попытаться перенести в свое божественное измерение огромное тело Гамамару, чтобы сыграть с ним тот же трюк, который он сам провернул с моим клоном не так давно. Да уж, подумал я с мрачным выражением на лице, у меня ведь еще есть и полученная от Харди божественность подземного мира, которая позволяет превратить часть окружающей реальности в территорию божественного измерения, спроецировав ее на ткань Вселенной, как те техники расширения домена из лоботомии Кайсин. В общем, возможностей для триумфа имелось более чем достаточно. Просто я решил перестраховаться и не подумал дважды о том, что будет после победы над этой жабой. Таким образом, размышляя о превратностях судьбы и утраченных мной возможностях, я открыл портал Йоми, который беспрепятственно доставил меня обратно в Черную башню. К счастью, препятствующий этому эффект пропал вместе с 1000 лет жизни старой жабы. Разумеется, покинув эту звездную систему, я не забыл забрать с собой ошарашенного Гамамару, который до сих пор не мог понять то, где он сейчас и что вообще происходит. Выражение его морды в тот момент показалось мне действительно забавным. Так что, шагнув на крышу Черной башни, я усмехнулся и кивнул ему с улыбкой заядлого вивисектора, которую мне удалось скопировать у Хирука с помощью одной из базовых способностей Шарингана. Нужно еще ограничить его способность использовать природную энергию и чакру на всякий случай. Решил я, когда маленькая жаба, находясь под действием гравитационной силы, влетела через черный портал Йоми сразу следом за мной. Наконец, когда Гамамару врезался головой в состоящую из черного дерева крышу, я махнул рукой, вырастив из ее поверхности пару зеленых лиан, что связали жабьи лапы, лишив его возможности сдвинуться с места. «Добро пожаловать в мой дом», — добродушно сказал я, улыбнувшись в ответ на громкий и отчаянный крик, что вырвался из пасти Гамамару в ответ на мои действия. «Отныне это место будет и твоим домом, и тюрьмой, как мне кажется, тоже». «Я», — произнес он, уставившись на меня яростным взглядом, прежде чем одна из подконтрольных мне лиан заткнула ему рот. «Меня и правда не заботило то, что жаба-мудрец хотел мне сказать, и из-за недавних событий мое настроение не позволяло мне вести с кем-либо продолжительные дискуссии. Вместо этого, я предпочел напрямую узнать все, что мне хотелось бы из его разума и души, и сила пути человека мне в этом поможет. Кстати, странно, что это действует и на животных тоже, внезапно подумал я, издав задумчивый вздох, ведь это же путь человека, в конце концов, а не путь зверя. Однако разницы между допросом души животного и случайного ниндзя нет вообще. Впрочем, прежде чем я смог извлечь душу старой жабы и тщательно просмотреть ее содержимое, мою голову посетила еще одна мысль. На самом деле она была связана с луной, которая маячила в углу моего поля зрения. Один только вид ее заставил меня вспомнить о Кагуе и том, куда она могла деться. В конце концов, после применения таких окасив в карманном измерении Гамамару ее больше не было. Вернулась ли она обратно в печать на Луне, задался вопросом я, а как насчет Ишики, Мамашики и остальных душ? Мне даже сложно представить, что с ними приключилось под действием таких окаси. Блин, похоже, назревает еще одна проблема. Сосредоточившись на своих чувствах, я быстро просканировал всю планету, надеясь найти хоть какие-то следы упомянутых мной ранее родственников Кагуи. Однако, как оказалось, крупных источников чакры, которые не принадлежали бы моим подчиненным, мне заметить не удалось. Так что или пропавшие души от Сацуки хорошо прячутся, или же они были просто стерты из этой реальности. И я даже не знаю, что из этого хуже. Ладно, я займусь этим вопросом как-нибудь потом. Может быть завтра, а может быть даже через 1000 лет, размышлял я, издав печальный вздох, или 10 000 лет, или 1 000 000 лет, в общем, однажды уж точно. Впрочем, учитывая высокомерие членов клана Ацуцуки, они вполне могут явиться ко мне сами, наполненные уверенностью в победе. Тогда мне и искать-то их не придется. И даже если они нацелятся на тех, о ком я хоть сколько-то забочусь, то их ждет очень неприятный сюрприз, который вполне может стать для Ишики, Урашики, Кагуи и Мамашики смертельным. Вздохнув от облегчения, я вернулся к тому, что собирался делать изначально, просмотру памяти некой старой жабы. Так что, сжимая его душу в своей руке, я углубился в события прошлого. Оказалось, что по мнению Гамамару спутник мира Наруто, Луна, созданная для запечатывания Кагуи, попросту не существует, а сам жаба-мудрец только недавно познакомился с ее сыновьями, положив началу процессу обучения, через который был вынужден пройти будущий мудрец 6 путей. Таким образом, мозги Хагорома согласно памяти этой старой жабы пока еще не промыты в полной мере. Интересно, что момент сотворения чистый мир уже отложился в памяти жабы-мудреца. Похоже, что Хагорома и Гамамару, в самом деле, объединили свои усилия, чтобы создать загробную жизнь мира Наруто. Совместными стараниями они умудрились закончить его всего лишь за 6,5 месяцев. Кстати, изначально сын Кагуи намеревался превратить это место в убежище для мирных жителей, которые не могут защитить себя от тиранического правления его матери, а также надеялся, что души, погибшие из-за несчастных случаев или болезней, а также насилия, будут перенесены в чистый мир для последующего воскрешения. И все эти наивные ожидания он, естественно, не забыл высказать Гамамару, на что тот выразил свое согласие и полное одобрение, хваля своего друга за мудрость и доброту, по крайней мере, внешне. Внутри своего ума он высмеивал наивную тупость сына Кагуя, ехидно комментируя все его высказывания о великом будущем, общем благе и построении утопии. Мне даже захотелось рассмеяться, когда я просматривал некоторые из его перлов. Потому что великий жаба-мудрец оказался не только великим мудрецом и великой по размеру жабой, но и великим комиком. Правда, в итоге, его высказывания так и остались не раскрыты публике. Очень жаль. Вот что подумал я, как только узнал об этом, ведь у мира Наруто никогда не было по-настоящему великих юмористов, а Гамамару как раз так мог бы стать таким, но вместо этого он предпочел посвятить свою жизнь погоне за личной силой и властью. Эх, выходит, что Ацуцуки Хагорома и правда был хорошим парнем, пока старая злая жаба не превратила его в свою марионетку, подумал я, издав печальный вздох, но с этим уже ничего не поделаешь, если только он внезапно не вернется к жизни, но это вряд ли. Отдельного упоминания достойный другой сын Кагуи, Хамура. В отличие от своего брата, его нельзя было назвать наивным или глупым, а потому он быстро распознал завуалированные попытки манипулировать собой, которые предпринял по отношению к нему Гамамару. Вот только поделать что-то с этим Хамура уже не смог. Благодаря своему аномально мощному бейкугану и развитому восприятию, он сумел ощутить внутри жабы-мудреца огромную силу, а потому не осмелился противостоять ему лично. Вместо этого, Хамура решил вернуться к матери и рассказать ей правду о том, что Хагорома пал жертвой интриг злой, но пугающе хитрой и сильной жабы. Однако его мать в своем высокомерии не поверила словам Хамуры. Вместо этого она уверилась в том, что он пытался таким способом оклеветать своего гораздо более могущественного и талантливого брата с какой-то непонятой целью. Ну, а чего тот, по ее мнению, действительно хотел, Кагуя не знала. Она так и сообщила своему сыну, что не представляет, зачем тот пытается оболгать Хагорома, заявляя о том, что тот был достаточно глуп, чтобы превратиться в раба некой жабы. Так что когда Ацуцуки Хагорома, уже полностью подчиненный Гамамару, бросил вызов своей матери, Хамура встал на ее сторону без принуждения. Разумеется, будущий мудрец шести путей, а если быть точным, то бездумная марионетка, пилотируемая изнутри самим жабой-мудрецом, словно те гигантские роботы из Евангелиона с заточенной внутри нее душой Хагорома, забрала жизнь своего брата, одолев его без особых усилий. И именно тогда Кагуя, наконец, осознала, что слова Хамуры были чистейшей правдой. Вот только когда это случилось, она впала в безудержную ярость, слившись с десятихвостым в порыве отчаяния. По моему мнению, ей следовало успокоиться и просто сбежать, а потом все тщательно обдумать и выработать надлежащие контрмеры против действий своего противника. По сути, это то, как бы поступил я сам, оказавшись на месте матери-мудреца шести путей. Вот только даже тогда, Кагуя все еще верила в свою непобедимость, а потому не воспринимала Гамамару и его интриги всерьез. Даже ее собственный сын, превращенный им в мясной костюм, не казался ей такой уж большой угрозой. Да, то, что с ним случилось, Кагуе, мягко говоря, пришлось не по нраву, но она все еще отчасти верила в то, что сможет ему помочь. Ну, а то, как эта помощь будет реализована на самом деле, ее не волновало. Может быть, ей просто не хотелось даже об этом думать, и в глубине души Кагуя осознавала, что никаких шансов на возвращение Хагорома в нормальное состояние у нее уже нет. Кстати, поскольку Десятихвостый был создан самой Кагуей с помощью техники сотворения всего сущего, мать мудреца шести путей могла без особого труда объединиться с ним, применив нечто похожее на временную версию техники Химеры, которая так любима Хирука. Десятихвостый ей даже не сопротивлялся, а наоборот стремился угодить и подчинялся беспрекословно. В конце концов, Кагуя, судя по памяти Гамамару, очень хорошо разбиралась в создании всякой всячины, начиная от разумных существ, заканчивая целыми измерениями. И в свое время она обучила этому своих сыновей. Даже те два десятихвостых из Роурана или деревни скрытого водопада были созданы именно ей в качестве секретного оружия против Ацуцуки. Правда, тысячу лет назад они еще не успели созреть, а потому не могли оказать существенной помощи в бою против Хагорома. И Кагуя это прекрасно понимала. «Эх, бедная женщина», — подумал я, покачав головой со скорбным выражением на лице, «она, похоже, и правда любила своих детей, и те изначально любили ее, но из-за интриг Гамамару их семейная идиллия была разрушена. Что касается дальнейшей судьбы Ацуцуки Хамуры, то она была не такой уж и плохой в сравнении с той участью, которая ожидала его брата в качестве тысячелетнего раба старой жабы. В отличие от Хагорома, другой сын Кагуи заранее создал себе дополнительное тело с помощью техники сотворения всего сущего и вселился в него после того, как его изначальное тело потеряло свою жизнеспособность. И в тот момент, Когда Кагуя уже была запечатана на Луне, Хамура сбежал туда в надежде отыскать способ не только освободить свою мать, но и отомстить Гамамару. Таким образом, именно с этой целью, он вновь задействовал технику сотворения всего сущего, породив лунную ветвь клана Ацуцуки и дав им инструкции по созданию Тенсигана. Правда, откуда он узнал, как это сделать, Гамамару даже не представлял. Так или иначе, но после этого, Хамура поручил своим потомкам уничтожить землю с помощью гигантского глаза. Таким образом, как только процесс производства Тенсигана подойдет к концу, они бы обрушили всю его мощь на развращенную жабами планету. Так что Тонири и его отец не просто так неправильно поняли конечную цель своего прародителя. Нет, они как раз таки постигли ее суть в полной мере. Проблема возникла лишь с той частью потомков Хамуры, которые не желали следовать его приказам и устраивать тотальный геноцид. Вместо этого они предпочли сбежать, поселившись в стране огня и стране воды, чем и привлекли к своему предку внимание Гамамару. А тот, конечно же, не стал медлить и натравил свой любимый мясной костюм в лице Ацуцуки Хагорома на его дорогого брата. Конечно, Хамура в результате этой атаки не смог спастись и в итоге сам стал не более чем рабом для старой жабы. Однако Гамамару решил не препятствовать завершению гигантского Тенсигана, планируя поглотить его в будущем. Таким образом, с тех пор он почти не вмешивался в дела лунной ветви клана Ацуцуки. Ну, с этим все ясно, мысленно отметил я, а теперь пришло время узнать о том, почему мое гендзюцу оказало на жабу мудреца такой поразительный эффект, что тот так легко стал жертвой моей иллюзии. Конечно, бесконечная Цукиёми в моем исполнении оказала именно тот эффект, на который я и рассчитывал. Вот только продлился он намного дольше, чем ожидалось. И тогда я решил, что в этом нет ничего удивительного. Но теперь то, мне известно, что дело не только в том, что бесконечная Цукиёми так уж и великолепна, как я считал раньше. Иначе говоря, здесь замешан еще один интересный фактор. Оказалось, что ментальная защита старой жабы была основана на силе чистого мира. Стоит начать с того, что связанные с чистым миром души были как бы его продолжением, даже когда находились в мире живых, а потому великий жаба-мудрец мог влиять на них, пусть и в ограниченной степени. А что касается той преграды, с которой я столкнулся, пытаясь проникнуть в разум третьего Хокаге, то это просто побочный эффект ментального внушения, вроде того, который Наичи пытался устроить для Шион, а его, как оказалось, можно использовать не только для промывки мозгов, но и для построения почти непробиваемой ментальной защиты. Правда, для того, чтобы в полной мере реализовать ее на практике, необходим сильный разум, тренированное тело и могущественная душа, а также чакра высокого качества. И всем этим Сарутоби Хирузин на момент нашей последней встречи был наделен с избытком. Конечно, если бы эту защиту никто постоянно не обновлял и не поддерживал, то она бы не была так уж хороша. Однако стоит вновь вспомнить о тех метафизических цепях, что связывали души с чистым миром, и можно легко понять, почему эта защита была настолько эффективна. По сути, те цепи поддерживали связь с душами, каждое мгновение, обновляя на них ментальную защиту и корректируя их воспоминания с целью не позволить им вспомнить то, что творил умершими людьми Гамамару. Собственно, оттого и возникал эффект потери памяти, который наблюдался у жертв нечестивого воскрешения. В конце концов, Гамамару не хотел, чтобы кто-то из людей узнал правду о том, что легендарный чистый мир – это всего лишь фабрика дойки душ ради получения молока, которого он мог пить. Таким образом, жаба-мудрец заранее изменил законы чистого мира, поставив процесс коррекции памяти на автоматическое применение. Следовательно, это случалось каждый раз, когда какая-либо душа покидала подконтрольную ему версию загробной жизни. Подводя итоги, можно сказать, что будь чистый мир все еще цел, то моя попытка погрузить Гамамару в иллюзию наверняка закончилась провалом, столкнувшись с его собственной ментальной защитой. Так что мне остается только радоваться, что загробной жизни мира Наруто отныне не существует, а жаба-мудрец слишком привык быть невосприимчивым ко всем формам влияния на разум и попросту позабыл за тысячу лет о том, что является источником этой силы. Хм, интересно, а откуда берется та слизь, которую втирали в тело Наруто в каноне? Задался вопросом я, оторвавшись от просмотра воспоминаний Гамамару. Пожалуй, стоит узнать. Спустя минуту, я с потерянным выражением на лице уселся на пол, сверля взглядом небо. В тот момент в моем сердце поселилось острое чувство сожаления, и мне искренне захотелось проклясть свое любопытство. Хуже того, весь процесс с производства так называемой жабьей слизи промчался у меня перед глазами. И это было воистину пугающее зрелище. Мда, выходит, что эта хрень, сперма гамма-мру, пробормотал я, когда спустя еще пару минут неторопливо встал с отвращением, глядя на обездвиженные старые жабы. Это на самом деле объясняет то, почему Джирая и главный герой частично жабофицировались, когда применяли режим мудреца. В конце концов, согласно памяти Гамамару, его сперматозоиды с момента проникновения в тело своих жертв паразитировали на них и с тех пор не умирали, попутно изменяя своих носителей изнутри на генетическом уровне. Более того, они также позволяли жабе-мудрецу читать воспоминания и мысли своих хозяев, а также могли по команде Гамамару погрузить их в иллюзию или даже мгновенно умертвить этих наивных бедняк. Даже сам Ацуцуки Хагорома ничего не смог с этим поделать. По сути, как только он выпил капельку жабьей слизи, эти мелкие паразиты уже обосновались внутри него, искажая его чувства и здравый смысл. Однако даже испития одного ведра было бы недостаточно для получения полного контроля над телом и душой будущего мудреца шести путей, ведь он был не простым смертным, а потому для его полного порабощения старой жабе потребовалось ежедневно поить Хагорома этой мерзкой дрянью. Но перед этим великий жаба-мудрец столкнулся с еще одной проблемой. Конечно, Хагорома не желал употреблять сомнительного вида жидкость, которая не только странно пахнет, но и не менее странно выглядит. В конце концов, Ацуцуки Кагуя, будучи заботливой матерью, все-таки умудрилась внушить своим сыновьям, что есть конфеты, подаренные незнакомцем не стоит. Тем более, что эта неприятная даже на вид жидкость очень далека от сладостей, которые можно было бы с аппетитом уплетать за обе щеки. Таким образом, старой жабе пришлось изрядно постараться, чтобы убедить Хагорома проигнорировать учение Кагуи, попутно дав отпор своей интуиции и чувству опасности. На самом деле они были развиты у брата Хамуры от природы и постоянно подавали голос, когда тот пытался совершить что-то опасное для выживания. Пожалуй, можно даже считать их формой всеведения, которой будущий мудрец шести путей был наделен от рождения. К сожалению, из-за того, что Хагорома вырос еще более отсталым и доверчивым, чем Узумаки Наруто, идиотский сын Кагуи так и не смог адекватно распорядиться данными ему преимуществами. И в итоге, благодаря заверениям Гамамару, он все-таки уверился, что так называемая жабья слизь – это вещь строго необходимая для полного и безопасного, а также быстрого освоения режима мудреца. Мда, все даже хуже, чем ожидалось, мрачным тоном прошептал я, когда часть немалая тех догадок, что пришли ко мне в голову когда-то давно, внезапно подтвердились, и теперь мне даже как-то больше не хочется снова погружаться в его разум. А то, кто знает, какие еще мерзости я там увижу. Потратив дыхательную гимнастику еще пару минут, мне удалось прийти в себя и немного расслабиться. Обычно, чтобы повысить себе настроение, было бы проще всего съесть что-нибудь вкусное, но после запечатления в моем уме тех сцен, где Ацуцуки Хагорома, Джирая и другие, так называемые мудрецы, давясь и борясь с тошнотой, поедают жабью слизь, мой аппетит пропал без вести и вряд ли вернется в ближайшие годы. Ладно, мне нужно пойти еще на один заход и узнать, кого же так боялся Гамамару и почему он все эти годы скрывался в недрах земли, влияя на мир только при помощи клонов и марионеток, твердо решил я, ведь этот вопрос с недавних пор занимал меня не на шутку. Но прежде чем мне удалось в очередной раз выдрать из старого земноводного его душу, со мной внезапно связалась Карин, и в тот миг, ее голос, раздавшись в моей голове, звучал на удивление воодушевленно и бодро. Итачи-сан, тот город, где жили кошки, был пожран мерзкой слизью, сообщила мне она, когда ее наполненные удушающим счастьем мысли были переданы с помощью подаренного мной когда-то давно кольца. «Пожалуй, это довольно скверно», — честно ответил ей я, «и на самом деле, не будет лишним сказать, что это звучит просто ужасно. И раз так, то почему бы тебе не сказать, чему ты так радуешься? Я лично не думаю, что у упомянутого тобой события есть позитивный аспект. В тот момент мне показалось, что с головой Карин что-то не так, может быть даже еще более не так, чем обычно, а это уже очень тревожно, и вероятно, даже губительно для окружающих. а с учетом ее нынешней силы такого рода помутнение рассудка почти наверняка закончится чем-то катастрофическим. Эта слизь бесконечно размножается и пожирает все вокруг. Вновь передала мне свои мысли Карин. И что же в этом хорошего? Вновь спросил я, когда в моем уме возникли определенные догадки. Неужели ты радуешься, что раз старая кошка теперь мертва, то миссия по спасению ее внучки теперь не так уж и важна? Итачи-сан, иногда прямота уродует людей, сообщила она в ответ, а ее мысли ощущались заметно менее воодушевленно. «У меня есть и другие дела», — заявил я, издав усталый вздох. «Просто скажи Ханаке разобраться с этой слизью или сделай это сама. Это не должно быть так уж сложно. Согласно моим чувствам, Ханака была где-то рядом с Карин, а значит, она может покончить с этой проблемой без особых усилий. Даже если слизь будет бесконечно размножаться, то с помощью божественности смерти, старшая сестра Тэюи все равно могла бы с легкостью убить ее. Конечно, если только, это не слизь с божественностью и не легендарный сильнейший слизень Римуру Темпест. Но логика мне подсказывает, что подобный поворот событий уж слишком маловероятен для этого мира. Все кончено, Итачи-сан, уведомила меня Карин пару секунд спустя. Ханака победила и слизь прекратила размножаться. Кстати, а откуда эта штука вообще взялась? Поинтересовался я, поморщившись от отвращения, когда в моем уме невольно вновь всплыл образ жабьей слизи, производимой Гамамару. Ах, да на будущее, больше не произноси слово слизь в моем присутствии и даже не смей думать об этом, когда мысленно связываешься со мной. Я источник, это клон того седовласого извращенца, объяснила мне Карин, и внутри него сидела какая мерзкая уродливая маленькая жаба, которая буквально росла у него из затылка. Спасибо, это многое объясняет. Поблагодарил я и сразу после этого снова спросил, но что он там делал? Зачем клон Джирай, управляемый клоном жабы мудреца, туда приперся? Вам удалось узнать, что ему там было нужно? Кажется, сопровождающие его жабы и жабофицированные люди с промытыми мозгами были убеждены, что так называемая крепость кошек, где раньше жил и правил Никомата, бывший лидер кошачьего клана, это идеальное место для новой столицы страны жаб, сообщила полученную ей информацию Карин, но внезапно клон извращенца умер. А что было дальше? По словам Ханаки, этот фальшивый извращенец был слит с призывным зверем по имени Кацую, о котором ты рассказал раньше. И когда клон Джирай скончался, то эта мерзкая на вид штука вышла из-под контроля и обвинила в том, что с ней случилось буквально всех вокруг. Вот как, значит, бесконечное размножение в стиле серой слизи и пожирание всего, что только возможно, это своего рода форма мести. Я тоже так думаю, Итачи-сан. Было несложно понять, что кончина клона Джирай была спровоцирована пропажей клона Гамамару, которая в свою очередь оказалась вызвана с использованием мной таких Акаси. В конце концов, в отличие от обычных и гораздо более самостоятельных клонов, которые могли существовать даже после смерти своего создателя, те клоны, созданные жабой-мудрецом, буквально рождались из его КХМ, жабьей слизи, да, той самой, которая используется для изучения режима мудреца. Так или иначе, но обдумав то, что мне сообщила Карин, я кивнул сам себе, прежде чем спросить у нее о том, как прошла экспедиция по спасению бедных рабынь из логова извращенных обезьян. К счастью, с этим они разобрались без особых проблем, а Ханака уже даже успела доставить всех их во дворец Даймё Страны Снега с помощью своих порталов Камуи. Значит, больше никаких странностей, решил уточнить я. Да, подтвердила Карин, я хочу посетить одно место, но потом мы сразу же вернемся, Итачи-сан. Я не стал спрашивать о том, куда именно ей хотелось пойти, и вместо этого сразу же разорвал ментальную связь. В конце концов, личная жизнь Карин мне была просто неинтересна. «Ладно», — тихим голосом прошептал я, посмотрев в сторону плененной жабы, пришло время покончить с допросом Гамамару. Услышав мой голос, уже пришедший в сознание после возвращения его души обратно в тело, жаба-мудрец заскулил, погрязнув в заслуженном им отчаянии. Конечно, он был по-прежнему связан с помощью стихии дерева, поэтому как бы Гамамару не старался выбраться, он мог только впустую тратить свои запасы природной энергии. В ответ на это я только довольно улыбнулся, подойдя к нему показательно неспешным шагом. «Товарищ Даос, пришла пора тебе вкусить плоды кармической добродетели, ибо ты не видел гору Тай, когда пролетал мимо на своем летающем мече», — сказал ему я, вспомнив о высказывании, на которое мне повезло наткнуться на страницах одного из тех китайских романов в жанре синса. Затем, проигнорировав умоляющий взгляд старой жабы, я довольно кивнул, вновь задействовав силу пути человека. Глава 59. Чем глубже я погружался в недра памяти Гамамору, тем больше поражался тому, насколько древним существом он является на самом деле. Как оказалось, эта старая жаба не просто прожила 1000 лет, а почти в 100 раз дольше этого срока. А это абсолютно смехотворный промежуток времени. Получается, что Гамамору примерно в 20 раз старше, чем цивилизация древнего Шумера, подвел итог своих изысканий я, и его происхождение не менее безумно, чем общее количество лет, которых он провел, путешествуя в межзвездной пустоте. Более того, однажды он лично столкнулся с Шибаем и ушел живым, хотя и далеко не здоровым, оставшись не только навсегда психически травмированным, но и почти раздавленным до смерти. Да, Гамамору и правда умудрился едва не быть убитым, тем якобы легендарным предком клана Ацуцуки. И в этой реальности его происхождение было еще более сомнительным и нелепым, чем я когда-либо себе представлял. Кстати, та встреча оставила на старой жабе неизгладимые впечатления, а также психологическую травму и острый комплекс неполноценности, которые вылились в его стремление к господству над всей вселенной. Тогда же внутри него вспыхнула зависть, пробудив в тогда еще молодой жабе желание пройти через эволюцию, подобно способному бесконечно поглощать природную энергию и чакру Шибаю. И именно оно, как я сейчас думаю, привело к формированию той уникальной техники, которая позволяла ему бесконечно адаптироваться к любому урону. Однако жаба-мудрец верил, что Шибай все еще жив, и появление других Ацуцуки заставило его еще сильнее удариться в паранойю. Даже если они знали о своем предполагаемом прародителе даже меньше, чем сам Гамамору. Поскольку этот мир изначально следовал по временной линии фильма Боруто, а не того бредового аниме или манги про сына Наруто, то, как я уже упоминал ранее, Ацуцуки здесь не только не владели кармой, но и в целом были очень уж несведущими относительно своей предыстории. Хотя, словно взамен на неспособность использовать шиндзюцу, они были более могущественными с точки зрения чистой силы, скорости и запасов чакры. В конце концов, Красный Мамашики не просто так считал двух своих коллег из параллельных миров полными ничтожествами. По сути, лишившись способности применять свои божественные техники, другие Мамашики при сравнении со своим более могущественным аналогом были похожи на 5-летних детей, пытающихся подраться со взрослым боксером-профессионалом. Раньше причины таких различий не укладывались у меня в голове. Вот только теперь, когда я узнал правду из памяти Гамамору, все стало намного более объяснимо. В конце концов, Шибай этой вселенной не был некой божественной сущностью, а скорее наоборот, он родился и вырос, как обычный человек со всеми вытекающими отсюда последствиями. И последствий этих было довольно много. Стоит начать с того, что родная планета Гамамору называлась Земля, и была она подозрительно похожа на знакомые мне миры с таким же названием. И будь то Земля-врат или та другая версия Земли, откуда происходит аниме и манга Наруто, расположение континентов там было идентичным, так же как и название многих государств и их история. В действительности была лишь одна ключевая особенность, которая привела к глобальному отклонению в развитии местной цивилизации, и заключалась она в существовании природной энергии и ее открытии. Как оказалось, на Земле, где родился Гамамору, природная энергия была впервые обнаружена одним гениальным, но явно безумным, словно Орочимару ученым, и случилось это еще в первом же году 21 века. Изначально, местные жители считали ее бесконечным, безопасным и до абсурда дешевым топливом для всего, что только можно представить. Некоторые из них даже умудрились якобы доказать, что это всего лишь форма темной энергии. Таким образом, даже при самых худших обстоятельствах сама мысль о том, что она иссякнет в ближайшие сотни миллиардов лет, казалась любому, кто закончил хотя бы среднюю школу, мягко говоря, глупой. Впрочем, как показало время, эти заявления были всего лишь формой пропаганды, навязанной представителями правительства большинства стран мира. Так или иначе, но вскоре после официального открытия природной энергии по всему миру стали разрабатываться различные высокотехнологичные устройства для ее безопасного использования. Им даже удалось воссоздать то, что раньше считалось вымыслом, начиная от целых станций для преобразования природной энергии в электричество, заканчивая энергетическим оружием в стиле мечей, бластеров и силовых полей из франшизы про оскверненную чернокожими феминистками далекую-далекую галактику. Местные ученые даже придумали, как создавать из природной энергии любую материю, включая, в том числе даже еду, таким способом решив проблему мирового голода. Медицина также заметно продвинулась вперед, и спустя 5 лет после открытия природной энергии, еще один гений придумал лекарство от всех болезней. Более того, к тому моменту все эти устройства, работающие на основе природной энергии, уже начали заменять свои прежние аналоги, что уже считались устаревшими и даже вредными для окружающей среды. Таким образом, спустя всего лишь 10 лет после открытия, изменившего судьбу мира, примерно половина от всех транспортных средств, бытовой техники, компьютеров и телефонов, полагалась на поглощение природной энергии из окружающей среды, а не такие вещи, электричество или бензин. А в случае с отоплением, водопроводом и освещением, зависимость от природной энергии к тому моменту достигла почти 100%, и с тех пор все шло хорошо, или, так казалось изначально, ведь вскоре обнаружился очень неприятный факт. Природная энергия заканчивалась. Первое время это замалчивалось властями, но вскоре даже далеко не самым интеллектуально одаренным представителям человечества стало ясно, что с их миром что-то не так. Люди и животные стали чаще болеть, многие виды попросту полностью вымерли, а огромные территории превратились в безжизненные пустыни. Более того, продолжительность жизни среднего человека заметно понизилась, а рождаемость оказалась почти сведена к нулю. Первое время, как оказалось, никто не мог понять, почему, ведь, согласно заверениям так называемых экспертов, благодаря использованию безопасной, дешевой и чистой природной энергии все должно быть буквально наоборот. Однако, тот факт, что все эти бедствия начали поражать планету примерно через 20 лет со дня открытия природной энергии, оставался неизменным. Таким образом, примерно тогда же кучка энтузиастов с переполненного теориями заговора форума в интернете решили объединить свои куцые мозги, проведя совместное расследование. И вскоре они сумели без особых усилий соотнести очаги этих бедствий с крупнейшими населенными пунктами, где активнее всего используются природные энергии. Ну, а потом им как-то повезло связаться с неким популярным блогером, который любил писать шокирующие для общества статьи. И он прямо в тот же день умудрился поведать шокирующую правду миллионам своих подписчиков. В итоге, спустя всего лишь сутки об этой новости узнала половина населения земного шара. Тогда же, внезапно осознав, что скрывать все это дальше от глаз общественности у них не выйдет, политики со всего мира собрались на саммит, чтобы решить, как жить дальше, но от природной энергии они отказываться не желали. Ведь за это время большая часть ядерных электростанций и других объектов энергетической инфраструктуры попросту забросили или разобрали и продали, положив полученные за этот счет деньги себе в карман. Тратить же абсурдные суммы на их восстановление или даже постройки с нуля никому из этих VIP-персон не хотелось. Впрочем, еще меньше они желали привлекать внимание к загадочному исчезновению упомянутых мной ранее финансов, что должны были быть использованы отнюдь не для покупки особняков на берегу моря или приобретения частных самолетов, яхт, автомобилей и разного рода предметов роскоши, вроде украшений для любовниц, а также старых, но изысканных вин и дорогих картин. Кроме того, охватившие весь мир бедствия, это отнюдь не то, что волновало этих жадных до власти и денег политиков. Ведь у них была и другая тема для разговора, а именно обсуждение вечной жизни и полученных ими сверхспособностей в результате имплантации в их плоть уникального минерала, создать который можно только при огромных затратах природной энергии. И технология их создания была изобретена неким доктором Гиллом, что 2 десятилетия назад раскрыл миру секрет существования природной энергии, попутно разработав много видов энергетическое оружие и придумав технологию силовых полей. Таким образом, этот упомянутый мной материал был назван в честь этого человека, камнями Гиллила. Так или иначе, но политики пришли к соглашению, и заключалось оно в том, чтобы вместе покинуть умирающую планету побыстрее, бросив грязных плебеев и бедняков на смерть. Ну и понятное дело, что свои семьи и друзей они собирались забрать с собой вместе с рядом завербованных в добровольно-принудительном порядке ученых. Вот только перед этим они решили улучшить свои тела до такой степени, чтобы долгосрочное пребывание в вакууме больше не было для них чем-то смертельным, так же как и космическая радиация. Кроме того, каждому из этих властолюбивых мудаков хотелось получить для себя еще больше силы, а потому они приняли решение начать массово похищать людей и проводить над ними эксперименты для достижения так называемой эволюции человека. Конечно же, в список тех, кого можно назвать человеком, они внесли только себя и своих близких. Другие люди же для них были просто в лучшем случае мусором, который можно или переработать в нечто полезное для себя, или же попросту выбросить в мусоросжигатель. Понятное дело, что ничем хорошим для этих личностей данное начинание не закончилось, и источник их проблем проявился только тогда, когда по отданными ими же приказу из обычного японского школьника, чей мозг был заражен неизлечимой и явно смертельной болезнью, называемой на просторах его родины синдромом восьмиклассника, был создан монстр. Согласно воспоминаниям Гамамару, изначально этот молодой японец был единственным, кому повезло выжить среди миллиона подопытных, и его удача оказалась настолько хороша, что вдобавок к жизни наградила его способностью использовать чакру, а также сильным, выносливым, быстрым и живучим телом, о котором все это время мечтали его создатели. Именно так 15-летний Ацуцуки Шибай, который раньше мало заботился о чем-либо, кроме своего любимого аниме и забинтованной правой руки, что якобы скрывало великую силу, стал богоподобным чудовищем, приобретя характерные для своих предполагаемых потомков рога и белые глаза. Пройдя через немыслимые пытки на лабораторном столе, этот прежде безобидный и добрый молодой человек напрочь сошел ума и воспылал ненавистью не только к тем, кто экспериментировал над ним, но и ко всему человечеству в целом. Собственно, как-то раз после очередного сеанса пыток, он вслух прямо на глазах наблюдающих за ним через камеры ученых, поклялся, что любой ценой уничтожит каждого человека на Земле, очистив эту планету, а затем и все мироздание от величайшей болезни, которой, по его мнению, были люди. Себя же Шибай назвал тогда, как ни странно, лекарством и хирургом, который должен удалить раковую опухоль мира. Когда он нес эту чушь, то точно вдохновлялся той культовой речью агента Смита из «Матрицы», осознал я, когда куски памяти старой жабы проносились у меня перед глазами. Таким образом, имея надлежащую мотивацию и богоподобные силы, совсем не удивительно, что Шибай, в конечном счете, сбежал из лаборатории, проведя там около года. И лишь спустя еще несколько месяцев, которые этот парень потратил на обретение полного контроля над своими способностями, он решил приступить к исполнению своего замысла. Как ни странно, но свою карьеру в качестве эксперта по геноциду Шибай решил начать с тех самых политиков, которые в те времена управляли миром, а также ученых, проводивших на нем эксперименты. Следует отметить, что тому моменту он вел себя так, словно уже успел пропитаться идеологией некого повелителя смерти из великой гробницы Назарика, уверившись в том, что смерть – это милосердие. Впрочем, не стоит исключать и того, что в этом виновата невымышленная история или ее ленивый, по мнению фанатов, автор, Кагуне Маруима, а любимый дедушка Шибая. Согласно памяти Гамамару, его создатель как-то раз упомянул, что тот старик и правда любил поговорить о тех старых добрых временах, которые он счастливо проводил, управляя одним из японских лагерей смерти во времена Второй мировой войны. А еще дед Шибая часто подшучивал на тему того, что евреи и китайцы ничем не отличаются друг от друга, потому что в газовой камере живут одинаково долго. Жестокий же был старичок. В общем, совсем не удивительно, что при таком подходе к жизни, дед Шибая и тот пожилой ученый, сотворивший Гамамару, были коллегами когда-то. Так или иначе, но Шибай не просто для начала нашел, а потом пришел и убил своих мучителей. Нет, словно, следуя заветам своего деда, он жаждал сотворить с ними нечто совершенно иное. Итак, Шибай дал им то, что те больше всего хотели – эволюцию, превратив их в могущественных и живучих, но полностью покорных себе существ, которые фанаты аниме и манги Наруто знают под названием «Белые Зицу». Кстати, создание «Белых Зицу» было произведено публично, потому что Шибай считал скрытность бессмысленной. Вместо этого, ему хотелось насладиться отчаянием и страхом всех людей на Земле. Именно поэтому он выступил по телевидению во время очередного всемирного саммита, объявив войну всей современной цивилизации. Собственно, тогда же превращение VIP-персон в Зицу, как и демонстрация Шибаем других богоподобных способностей, было засвидетельствовано перед миллионной аудиторией. По сути, он корчил рожи на публику, делая вид, что он некий всеведущий и всемогущий бог, который пришел, дабы осудить всех людей за их преступления и грехи. Лично я думаю, что Шибай просто смущался своего прошлого, а потому мало кто знал о том, кем этот парень была на самом деле. Даже сам Гамамару узнал полную правду только после того, как война с Шибаем была уже проиграна, а архив с данными о первом обладателе чакры попал в его загребущие лапы вместе с его изрядно помолодевшим из-за влияния камня Гелила создателем. Вот только случилось это много лет спустя, когда старая жаба успешно восстала, решив свергнуть тех, кого прежде защищал. В этом отношении Шибай подозрительно похож на Обито, который точно так же пришел и пафосно объявил войну всему миру во время саммита Пяти Каге, внезапно осознал я, когда просмотрел эту часть памяти Гамамару. Пожалуй, тут мне стоит сказать, что плод чакры от божественного древа недалеко падает, хм, но разве это не означает, что Обито можно назвать истинным наследником идеологии обыкновенного японского школьника? В конце концов, он точно так же, как и его предполагаемый предок, сильно пострадал от синдрома восьмиклассника. Не удивлюсь, если эта болезнь пробудилась внутри тела Обито, как атавистическая черта, проявленная после замены части его тела плотью белого зицу. В любом случае, вскоре после рокового явления Шибая миру, генералы сильнейших государств того времени не стали ждать своей гибели. Вместо этого они сговорились, совместными усилиями забросав Шибая термоядерными бомбами, попутно атаковав его энергетическим супероружием на основе природной энергии, что совсем недавно разработал Гелил. Вот только, та атака не принесла ожидаемых ими результатов. Однако тогда Шибай лишь чудом выжил. Затем, он затаился и создал первого десятихвостого, вскоре посадив его на поверхности земли. Судя по воспоминаниям Гамамару, древовидный монстр должен был поглотить природную энергию планеты, чтобы лишить людей их главного оружия, а также увеличить собственную силу в процессе. К сожалению, к тому моменту, когда существование Десятихвостого было зафиксировано, тот уже успел слиться с Шибаем, сделав его практически неуязвимым для всего, что человечество могло ему противопоставить, включая, в том числе и используемые ранее против него термоядерные бомбы. «Этот парень на удивление изобретателен», — мысленно отметил я, после просмотра очередного фрагмента памяти старой жабы. Без какого-либо руководства, он научился создавать формы жизни, способные опустошать планеты. Да, пожалуй, это можно назвать истинным свидетельством превосходства японских школьников над школотой из других стран. Отныне, я больше никогда не буду их недооценивать. В действительности, хотя совсем недавно Шибай и правда был всего лишь обычный японским школьник, но как и у многих других представителей этого вида, которые регулярно появляются в аниме и манге, его талант и креативность буквально зашкаливали. По сути, он лично умудрился придумать целую кучу различных техник использования чакры. И даже сам термин «чакра» придумал сам Шибай, когда он пытался повторить различные приемы, которые он увидел в аниме. Скрыть же существование Десятихвостого ему помог барьер, который приводит к возникновению очень подробной иллюзии, что превзошла даже сенсоры сверхтехнологичных спутников, разработанных Гелилем. Стоит отметить, что тому моменту энергетическое оружие, изобретенное им же, также стало абсолютно бессильным. В конце концов, Шибай, слившись с Десятихвостым, с легкостью поглощал даже сильнейшие атаки, произведенные с его помощью. Людям хватило одной единственной попытки, чтобы понять это. Более того, после двух применений сверхмощного распыляющего луча природная энергия на Земле, как и планировал Шибай, оказалась полностью исчерпана. И Десятихвосты, конечно, тоже сыграл в этом свою роль, пожирая столько, сколько сможет по приказу своего создателя. Так или иначе, но в результате усилий первого обладателя чакры, то супероружие, что использовалось против него ранее, отныне лишилось необходимого для его применения топлива. Кстати, оно визуально было подозрительно идентично стихии пыли, принимая форму луча белого света, что стирает все на своем пути. Лично мне это напомнило так горячо любимую третьим Цучикаге, технику отрешения от примитивного мира. Тем временем, один из местных гениев, проводя эксперименты на животных, превратил обычную жабу в нечто гораздо более могущественное, назвав это существо именем Гамамару. Его он собирался использовать для борьбы с белыми зицу, которые к тому моменту были значительно улучшены Шибаем, получив способность превращать покусанных им людей в себе подобных для последующего использования их в качестве пушечного мяса. Отдельного упоминания достоин и тот факт, что спустя 2 года после бегства Шибая из лаборатории, население планеты с изначальных 10 миллиардов сократилось в 5 раз, а люди наконец-то смогли по-настоящему объединиться, сформировав так называемый фронт сопротивления. Именно данная организация и финансировала разработку гамма-мру, а также всех последующих животных, превращенных в живое оружие во имя выживания человечества. Кстати, руководители фронта сопротивления, в отличие от прежних тупых, жадных и злобных политиков, с которыми ранее разобрался Шибай, оказались на удивление компетентными лидерами и командующими. Они искренне заботились о своих человеческих миньонах и старались минимизировать потери среди населения. И от этого им и пришлось приносить в жертву кого-то другого, ведь к тому моменту белые зицу уже наловчились применять стихию молнии для генерации электромагнитных импульсов, а потому продуктивно использовать против них беспилотные дроны, которые активно применялись раньше, было попросту невозможно. Собственно, именно такими жертвами суждено было стать той старой белой змее, которая любит маскироваться под старушку, самому Гамамару, Кацую и многих другим существам, что были вынуждены сражаться и умирать, находясь под влиянием специальной гипнотической программы, разработанной с целью контроля над модифицированными животными. Вот только, еще примерно через год до руководства фронта наконец-то дошло, что победы им не увидеть, как своих ушей. Но если быть точным, то разработанный кем-то из ученых искусственный интеллект проанализировал ситуацию и сделал соответствующие выводы, сообщив им о результатах. Первое время они отказывались это признавать и действовали чересчур оптимистично, что в итоге вылилось в дополнительные потери, среди которых едва не отметился Гамамару. Кстати, тогда старая жаба очень хорошо запомнила те плохо продуманные оправдания, которые произнес прямо перед ним один из человеческих генералов, напомнив о том, что нужно сражаться храбро и умирать с честью, ведь люди должны жить, а все остальные, ну, по словам того генерала, им это не нужно. В конце концов, ведь лидеры фронта знают, как будет лучше для всех. Затем, слушая речи о том, почему люди считаются высшей расой, Гамамару возненавидел представителей вида Homo sapiens, наверное, даже больше, чем сам Шибай. Однако мне лично непонятно, почему ему вообще хоть что-то об этом говорили. В конце концов, гипнотическую программу контроля никто не отменял, и чтобы там Гамамару не думал, его тело все равно бы бросилось в бой по приказу очередного безымянного офицера. Да, улучшенные учеными животные, вроде Гамамару и другие разного рода суперсолдаты с имплантированными в них камнями Гилила, несмотря на ограниченную численность, оказались на удивление эффективны против белых зицу, хотя и мало что могли противопоставить их создателю. В то же время специальные устройства, разработанные для ослабления чакры, и правда гарантировали то, что Шибай не сможет уничтожить руководителей фронта сопротивления напрямую. Так что первое время для человечества все шло и правда не так уж и плохо. Но правда в том, что они не могли навредить первому обладателю чакры до тех пор, пока тот сидел внутри десятихвостого. И даже, если последнего они умудрились окружить и временно сдержать, создав для этой цели своего рода зону отчуждения площадью в 200 000 квадратных километров, где использование чакры сильно затруднено из-за тех устройств для генерации помех, существовало еще две серьезные проблемы, решить которые в то время было попросту невозможно. Во-первых, темпы производства и силы белых зицу возрастали слишком быстро, и силы фронта в этом отношении просто не могли поспевать за ними. Во-вторых, Шибай понял, что души в этой вселенной функционируют по принципу вечного двигателя. Следом за этим, он научился преобразовывать свою духовную энергию в чакру, а потому Шибай постоянно становился сильней, питаясь ей. Кстати, человечество же к тому моменту тоже научилось обращать духовную энергию в энергию природы, научно доказав существование души, но эффективность данного метода из-за слабости душ обычных людей была довольно сомнительной. В общем, часть своей чакры Шибай тратил, поглощая ее сам для дальнейшей эволюции, а другую часть применял против людей, выращивая не менее 10 000 белых зицу ежедневно. И это, естественно, не считая тех бедняк, которых им удалось поймать, обратив в себе подобных. По сути, именно узнав об этом, руководители фронта сопротивления решили задействовать тот самый план по побегу с планеты, сделав ставку на уже построенные прежним правительством космические корабли. И вот тогда началась многолетняя космическая эпопея, о которой Гамамару не знал почти ничего, так как проводил большую часть этого времени в криогенном сне. В конце концов, он был всего лишь биологическим оружием, единственная цель существования которого состояла в борьбе с белыми зицу. Ну, а раз их рядом больше не было, то он, так же как и другие два существа, которым повезло пережить войну с Шибаем, пробуждался только тогда, когда их создатель хотел провести над ними очередной сеанс экспериментов. А они, кстати, всегда были невероятно болезненными из-за того, что этот ученый был не только убежденным нацистом, но и закоренелым садистом. Уф, эти сцены с пытками старой жабы едва не заставили меня посочувствовать ему. Тихим голосом прокомментировал я, вернув душу Гамамару обратно в его тело, от этого мне как-то по себе. А это означает, что нужно слегка передохнуть. Так я и поступил, вначале создав барьер, защищающий меня от снегопада, а затем вырастив с помощью стихии дерева себе стол и стул. Следом за этим, из моего божественного измерения была вызвана приготовленная не так давно ханакой порция данга. Вот только одной мне не хватило, а потому пришлось вытащить еще 10. Хотя, я больше не нуждался в пище, но их съедение повысило мое настроение примерно на одну ступень. И этого мне хватило для того, чтобы прийти в себя, вернувшись к просмотру памяти до сих находившегося без сознания Гамамару. Так что душа старой жабы была вновь извлечена из его тела и подвергнута тщательному досмотру. Глава 60. Как выяснилось из воспоминаний старой жабы, планета Земля располагалась буквально на другой стороне Вселенной. Очевидно, это означает, что местная разновидность людей зародилась отнюдь не в том мире, где происходит действие аниме и манги Наруто, а потому на то, чтобы найти себе новый дом, человечеству пришлось потратить немало времени. К счастью для них, космическая программа их родной планеты продвигалась вперед семимильными шагами благодаря введению природной энергии, ведь превращенные в белых зицу политики приложили немало усилий, чтобы превратить Марс в удобное для тайной постройки целой космических кораблей место. Даже на Луне был основан настоящий город с населением в почти в 20 тысяч человек. Вот только жили там в основном семьи тех самых политиков. Естественно, целью их размещения на Луне было желание обезопасить своих близких, когда правда о неизбежной гибели мира от утраты природной энергии наконец-то раскроется и по всему земному шару пронесется волна восстания и бунтов. Правда, просуществовали, как лунное, так и марсианское поселение недолго. Они были стерты с лица Вселенной, как только Шибай научился запускать бомбы хвостатого зверя, буквально выстреливая ими через космическое пространство. При этом, благодаря силе его глаз, видения которых охватывали всю Солнечную систему, он мог с безошибочной точностью поражать цели на расстоянии в миллиард километров. Вот только его способность уничтожить флот космических кораблей находилась под большим вопросом. Как оказалось, желая спрятать сам факт их существования от глаз общественности, политики приказали разместить космические корабли так, чтобы их нельзя было увидеть с поверхности планеты Земля. Таким образом, они всегда были скрыты, располагаясь на той стороне Марса, которую нельзя было наблюдать обычными способами. Но Шибая это ограничение никогда не затрагивало. Правда в том, что возможности его Бейкугана позволяли ему в этом отношении превзойти любой современный телескоп. Однако он все равно ничего не мог с этим поделать, или просто не хотел. Ему гораздо проще было взорвать саму планету, чем попытаться попасть по космическим кораблям, которые всегда прячутся за ней, используя Марс как щит. И кроме того, Шибай мог бы просто физически долететь и решить проблему на гораздо более короткой дистанции, используя свои руки и ноги, чтобы буквально разорвать корабли космического флота на части. Вот только ему почему-то не хотелось лично покидать пределы атмосферы родного мира. И Гамамару даже не мог представить себе причину. Мне остается только предположить, что он исчерпал это пустой тратой своего времени, решив сосредоточиться на геноциде человечества в пределах атмосферы Земли. Так или иначе, но по мнению лидеров фронта сопротивления их главная проблема заключалась не только в этом. В конце концов основанные на чакре атаки можно было развеять с помощью генератора помех, успешно установленных на космических кораблях вскоре после их изобретения. Но вот вопрос о том, как им путешествовать между звездными системами было так просто не решить, и не было никакого супердвигателя, который позволил бы их космическим кораблям превзойти скорость света. Такими темпами их поиски подходящей для колонизации и терраформирования планеты даже при самых благоприятных обстоятельствах могут занять миллионы или даже десятки миллионов лет. И к тому моменту, когда им все-таки удастся что-то найти, их корабли уже могут полностью развалиться от старости. Однако эта проблема скоро разрешилась. В итоге благодаря усилиям одного человека, Руководители фронта сопротивления получили доступ к технологии пространственного сжатия. Естественно, разработана она была все той же печально известной фигурой, тем, кого в это время многие люди сравнивали с Антихристом, доктором Гелилем собственной персоной. И это было его последним изобретением, разработка которого была начата еще по приказу превращенных в зицу политиков. Оно как раз-таки позволяло искажать пространство и время, осуществляя телепортацию, так необходимую человечеству для эвакуации за пределы Солнечной системы, пересекая десятки миллионов световых лет за один прыжок. Правда, подарив людям новую надежду, спасти себя сам Гелил уже не смог. Как оказалось, получив информацию о его местонахождении, Шибай выследил и похитил этого человека, сотворив с ним неизвестно что. Прежде, пока первооткрыватель природной энергии прятался в пределах построенного им же маленького космического корабля, скрываясь под покровом невидимости, где-то между Землей и Марсом, Шибай был просто не способен добраться до него. В конце концов, даже обладая способностью воспринимать все в пределах Солнечной системы с помощью силы своих глаз, найти один объект, размером всего лишь со средний легковой автомобиль, для него было так же проблематично, как отыскать иголку в стоге сена для самого обычного человека. Но, когда Гелил связался с руководством фронта сопротивления, желая передать тем чертежи и устройства, шпионы Шибая в рядах этой организации смогли отследить его сигнал. А затем, эти безумные культисты, уверовавшие в тот высказанный самым Шибаем безумный бред про его божественное происхождение и заслуженное человечеством наказание, просто переправили полученные данные своему богу. Впрочем, даже последнего творения Гелила было недостаточно для обеспечения успешного побега из Солнечной системы. Лидеры человечества убедились в этом ценой огромных потерь.